Почти тогда же, шатер в саду ее светлости. Я устала, пыу, порадуй же меня скорее своим шустрым язычком, закатывая голубые глаза, капризничала, похоже, утомившаяся от государственных дел миниатюрная светловолосая красавица, в весьма непристойной позе сейчас развалившаяся в своем парящем облаке. При этом обращалась Белова к с трудом уже способной перемещаться изрядно раздавшейся медно-рыжей Мухиной, когда та наконец перешла к следующему по списку делу из лежащей перед ее внимательным взглядом ясно-серых очей папки с документами, будучи сама, правда, вся до неприличия перемазана в чем-то белом и липком, ведь только-только оторвалась от золотого корыта с чем-то кремовым внутри и одуряюще оттуда вкусно пахнущим, по меньшей мере ванилью, ибо другие умопомрачительные ароматы поглощаемого сейчас питомцем княгини корма были явно внеземного происхождения, а потому трудно идентифицируемыми. Еще немного, а прекраснейшее, осталось всего лишь 12 пунктов повестки сегодняшнего совещания, и тогда презренная Уэу исполнит любой ваш каприз, ведь вы лучшая и нет равных вам. С набитым ртом нижайше засвидетельствовала готовность служить своей госпоже вредная бюрократка, липкими руками как раз перелистывавшая предусмотрительно помещенные в файлики документы, а проживав, продолжила. Итак, вы, о величественнейшее, уже утвердили введение платежной системы, чтобы заработавшие монеты подданные, помимо приобретения за них улучшений, могли бы расплачиваться ими еще и за товары с услугами от небоевых колдунов, которые не способны также результативно выполнять квесты или побеждать в дуэлях, для пополнения своего счета. Тем самым мы обеспечим, что колдуны-боевики, не завися более от внешней валюты, путем товарообмена поспособствуют более равномерному распределению монет между подданными. Что ж, с этим, получается, все. А сейчас, нам необходимо рассмотреть следующий, не менее важный, а мудрейший, вопрос. Считаю целесообразным простимулировать специальными квестами так называемых друидов, которых у нас в княжестве теперь насчитывается, минутку. Где же это? Ой, заляпало. Так, ага, 19 душ. Так вот, они, зарабатывая монеты, должны будут приступить к выращиванию нового микрорайона, так как число подданных стремительно растет. И это только начало. Ведь, как только наша марионетка в правящем кругу простецов, тот самый политик, для которого вы, а сильнейшая, поддерживаете связь, чтобы его способность работала и во Владиграде, так вот, когда он наконец исполнит свое обязательство, и ограничения вокруг нас будут сняты, то число подданных резко возрастет, достигнув наконец заветного миллиона. Но мало завлекать внешников всевозможными эксклюзивными развлечениями и так называемыми плюшками, коими, в отличие от вас, а прозорливейшие, так неразумно брезгуют высокомерные иные владетели. Для привлеченных все большего числа новых подданных, которые бы довольны и оставались, они разочарованно возмущались бы в сети, делая нам антирекламу, еще и условия их содержа, проживание следует организовать, и жилье не единственное из этого, а потому, а занятейшее, прошу делегировать Заболоцкой конструирование новых типов квестов, да и вообще, отдать ей уже эту скукоту, ведь, помимо просто выделения места в стойле, стадо накормить и напоить нужно, отвести нечистоты, опять же, то есть потребуются новые пригодные для застройки площади, а значит землерои с водолеями да им подобными, не останутся без дела, дабы, помимо элементарного выравнивания рельефа, обеспечить и потребную инфраструктуру в новых районах, коими непременно начнет прирастать стремительно разрастающийся Воднинск-Сити, так сказать. Ну а задействовав в квестах не самых востребованных колдунов не боевиков, которым сейчас особо зарабатывать-то и не с чего, мы сгладим тем самым и эту неровность в распределении монет, пускай и остроухая, короче, и возится со всем этим. Эй там, Заболоцкую ко мне, вздохнув, позвала Белова, а когда тут же явилась искомая, причем, что удивительно, не растрепанная и даже не запыхавшаяся, поинтересовалась у явившейся. Где, кстати, синяя и красная? Давно, что-то не видела их. Боярыни на судах, ваша светлость, тут ж ответила припавшая на одно колено перед княгиней все такая же прекрасная голубоглазая златовласка Юленька. Рост числа подданных повлек большую нагрузку на их милостей. Предлагаю поручить теперь мне этим заниматься. Поддерживаю, а мудрейшее, это позволит разгрузить боярынь, дабы они занимались безопасностью владений, а не погрязали в рутине, тут же выдала и рыжая, улучив момент запихивавшейся кремовой массы из корыта. Как же это ты собралась везде поспевать-то, если Нерга, Нитха не справляются, да и разве ты уже не проводишь суды, даже и не глянув на ненасытную советницу, полюбопытствовала у инициативной вассала своего вассала чуть даже развеявшая скуку Бва, которую не особо развлекало даже то, что правая ножка ее, будучи проказливо измазана в крем, старательно сейчас вылизывалась полнотелой Лу. Я имею в виду, ваша светлость, поручить мне модернизировать судебную систему посредством так называемых игровых механик, то есть мелкие нарушения рассматривать не персонально и гласно, а либо удаленно, либо посредством некоторой автоматизации. Разумеется, приложив все усилия, чтобы не Мизида, простите, ваша светлость, чтобы правосудие было не слишком слепо и не вызывало нареканий у благоденствующих и активно прирастающих ваших подданных. Хорошо, сказав это, Белова лениво отправила за Болоцкой такую же светящуюся сферу, какую и перед введением квестов с дуэлями, автором которых, как несложно догадаться, и являлась остроухая. Хотя и не факт, что одна, все слышала, что от тебя, помимо судебной реформы, еще и по обустройству моих владений требуется. Так точно, будет исполнено, свободно. Нижайше прошу меня еще извинить, ваша светлость. Прежде чем вы продолжите, я вынуждена доложить. Ну что там у тебя? С неохотой отвлеклась Белова на надоедливую Заболоцкую от уже поднявшейся до середины бедра Мухиной, где ножка в крем не была измазана, но рыжая нагло мазала и очищала. Уже после уроков, сад ее светлости, но это теперь не точно. Прошу, указав на парящее перед ней облако, предложила присесть гостю радушная хозяйка, на точно таком же, но более пушистом, восседающая и сама в тени красиво цветущего и ароматно благоухающего фруктового древа. Спасибо, я постою, с опаской поглядев на то, что вполне могло в итоге оказаться и пыточным стулом с захватами для конечностей, предусмотрительно отказался Силин, обращаясь к, внезапно, Заболоцкой. Как хочешь, пожала плечами остроухая, подуменьшив заодно и степень оголенности, когда чуть сильнее прикрылась листиками своего растительного комбинезончика, лозы которого оплетали ее стройное тело. Все равно ведь визитер не ведется, так чего тогда зазря сверкать прелестями. Предлагаю, на службу ты вряд ли согласишься, тогда уж скорее сотрудничество. Ты вообще кто? Выдал хоть стой, хоть падай Силен. Я-то, мальчик, кто даст тебе крылья и разблокирует твой лук. Не осталась в долгу азартно аж заблестевшая своими голубыми глазищами Юленька. Нет, Силен, мысли я не читаю, как эти презрительно, но прекрасно вижу у тебя на пальцах все то, что тебе сейчас доступно. Хотя чего ты на пипиське увеличитель не носишь, я решительно не понимаю. Какой, скажите мне, пацан откажется дубиной помериться, а тут, когда есть шанс мясо нарастить, так сказать, и... Ладно, ладно, не кривись, шутю я, вижу, трофейный пирсинг ты не жалуешь, хотя он и дает приличные возможности. А вот от крылышек не отказался бы лукаво, ведь так, ты не ответила, едва сдержавшись, чтоб не сказать сразу. Я твой, малыха, вальяжно произнес по-прежнему держащий морду кирпичом Силен, сейчас, между прочим, сжимающий свиток видения в левой руке и готовый в любой момент явить световой меч из кольца в незанятую правую. Аналогично ждет своего часа и карточка артефакторского щупа, а точнее уже более миниатюрная ее копия в виде эдакого браслета, находящегося в данный момент на запястье левой руки, куда вполне способен дотянуться даже нетренированный усик из ладони, дабы лишить, случись в том нужда, потенциальную противницу всего навесного, как и Рахманову однажды. На правой руке на всякий случай находился браслет ударной волны, представлявший из себя исписанную рунами и обвязанную вокруг запястья полоску кожи. Страшно подумать, но вероятно человеческой. Именно поэтому, это оригинал, а не копия той штуки, которой Стеклов однажды так удивил Силена в Тыртищах. Хотя, справедливости ради, даже использовав образец, как мы помним одноразовый, воспроизвести данную жуть Силен будет в состоянии, а все благодаря фамильяру, но о нем чуть позже. Ну а заодно и новый ремень с индивидуальной магической защитой, теперь в виде пряжки из спрятанных в массивный, но не броский корпус нескольких пластинок модульного артефакта, занял положенное место на поясе, в то время как оригиналы всех скопированных артефактов и, понятное дело, образцы для начинающего артефактора сейчас покоились в кармане. Все это добро Силен успел изготовить за воскресенье, которое полностью посвятило исключительно артефакторике. Ну и, теперь вот, без сомнений готов пустить в дело, возникни угроза. Также Вячеслав нашел время и для фамильяра, при вливании маны буквально проклюнувшегося из своей, подобно скорлупе разбитой оболочки, в виде наглой жирной вороны, даже не благородного ворона или, там, сокола какого-нибудь, об экзотическом фениксе и говорить нечего, а именно что тривиальные вороны, спасибо, хоть не воробья, однако, как бы нахально и взросло не выглядела эта прожорливая птица, первым делом потребовавшая жрать, причем на понятном языке и телепатическим сигналом прямо в мозг, но вот с опытом у нового Пета Силина было не все в порядке. Да, птица дает удивительные возможности прямо из коробки, но ведет себя как бесшабашный птенец, которому порой приходится все объяснять. Ну вот что, спрашивается, непонятного в. Жорик, разведай местность, а, так нет же, приходится разжевывать все, взлети повыше, хорош, теперь передай оттуда картинку из глаз, осмотрись, так, двигайся 500 метров на восток и, что, ты не знаешь, что такое метры, и где этот восток, замечательно с сарказмом, лети, короче, к той вышке сотовой свя, забудь, вон, торчит такая штука, давай туда, долетел уже, шустрый ты, теперь спустись раз в 5 так пониже, сойдет, а теперь, вон, тому, хулигану, ага, который мочится в песочницу на детской площадке, нагать-ка на голову, да хорошенько так, а во, ну ты прям орел, хвалю, можешь возвращаться, что-что ты сказал, то есть я могу просмотреть видеозапись с бортового регистратора, я имею в виду, что еще не раз смогу порадовать себя столь веселым моментом, так как ты способен запоминать все, что видел, и даже все, что своими глазами видел я, да ты просто беркут, и это еще не все, да ладно, даже при энергетическом зрении, то бишь, когда я изучал тебя через видение, все это можно еще не раз глянуть, ну, нет слов, Жора, ты прям целый кондор, ценю, дорогой, вот тебе сметанки, мало, на еще, мой хороший, примерно так, и да, ворона оказалась самцом, ау, Силин, ты там не заснул, вырвал из раздумий юношу голос пугающе красивой девушки, которую тот сразу от греха подальше отнес к категории «не мечтай», воспринимая ее теперь исключительно не более чем недосягаемый шедевр на стене Лувра какого-нибудь. Я говорю, что звать меня, Юлия Заболоцкая, сейчас я Витязь Синей Боярыни Чкаловой, за одно дарование, ну и в прошлом лейтенант НСБ столичного отдела С, как и ты, короче, если верить досье от Кораблева, конечно, а еще ранее, была любимой возлюбленной одного, ах, невероятного мужчины, между прочим, одаренного тем самым дарителем, ну и которого, увы, потеряла. Именно Мишенька научил меня многому. Я, конечно, рад за тебя, но какое твое место в иерархии владетелей, раз предлагаешь мне, как ты выразилась, сотрудничество, я так понимаю, от их лица. Но увидев лукавую улыбку, Силин чуть подумал и, все же отважившись, осторожно уточнил, или от своего, ой, ну так бы и дала тебе по твоей надменной роже, широко улыбнувшись, как-то даже радостно выдала лапочка Заболоцкая, а затем печально продолжила, как же мне моего домашнего мешочки не хватает, только он и способен был успокоить меня бедовую и не дать грохнуть очередного самодовольного мудака, но опустим лирику, такие как ты, ценны по-своему, а их эффективность порой вызывает уважение, ладно, пошли уж, куда, вовсе не обиделся на слова собеседницы Силин, и даже не потому, что он выше этого, а просто пока не знал, на что способна так несдержанно отозвавшаяся о нем странная девица, за мной, куда ж еще, а вскоре они оба стояли посреди роскошного и несопоставимо просторного изнутри шатра уже, получается, вовсе не ее светлости, где упомянутая как раз, похоже спящая, возлежала на гигантских размеров шикарном ложе, да еще и с примостившимися рядом и аналогично посапывающими их милостями в придачу. Рядом, правда, прикорнула и Мухина, совсем такая же, к слову, как и была, когда впервые прибыла в Воднинск. То есть рыжая была не разжиревшей от непомерной кормежки Лео с жутким иракезом на татуированной голове и при ошейнике стянущейся от него к хозяйке золотой цепочкой, а всего лишь в скучном спортивном костюме и собранными в тривиальный хвостик все такой же длины волосами. «Вер, Вер, вставай», — растолкала Златовласка рыжую, пусть и не так ярко выглядящую, но все же очень красивую. «А, это ты, Юль», — очнулась Мухина и, узнав Заболоцкую, села. При этом, заметив напряженного от созерцаемых странностей Силина, подмигнула ему и соблазнительно потянулась. Закончила, чуть закатив глаза, Немного недовольно поинтересовалась остроухая. «Ага, готово», прекратив изгибаться, вернула свое внимание на подругу-искусительница, которую Силин благоразумно сразу же отнес к категории «не то что не мечтай, но даже и не смотри». «Давай», требовательно протянула руку Юля. «Получается, когда спрашивала, явно имевшая в виду неэротичную демонстрацию роскошного бюста, замаскированную под потягушки. Держи», тут же испустила из руки такую же, но чуть поменьше, светящуюся сферу, как и два в том срежиссированном нетривиальной менталисткой, получается, сне, причем как для самой княгини, так и для обеих ее боярынь, учитывая, разумеется, предпочтение каждой из них. «Здесь все по закону и суду. Квесты тому подобное у тебя остаются?» «Да, но возможно потом потребуется устроить совместный мозговой штурм, чтобы все продумать и ничего не упустить», – деловито ответила Вера, оглянув на заерзавшую во сне Белову, вздохнув, продолжила. «Ладно, мне пора. Неспокойная какая-то Бва в последнее время. От скуки мается, вот и приходится непотребства всякие с ней во сне устраивать, а она, ты ж знаешь, нужна нам еще. Я там точно без надобности». Аргаш вроде как не слабо так запала. «Не, нет, я же сняла твой образ и теперь управляю там тобой. Ах, какой же распутницей», улыбнувшись. «Ладно, Юль, пошла я». «Давай, Вер, ты молодец, знаю. А тебе тут точно помощь не нужна», указав глазами на старательно морозящегося в сторонке и, кажется, догадывающегося о произошедшем с местными владетелями Силина, явно предложила промыть тому мозги рыжая. «Нет, нам ведь нужен союзник, а не очередная марионетка», а закончив с рыжей, которая лишь пожала плечами и отключилась, золотоволосая из поры де-факто водненских владетелей повернулась к юноше и сухо распорядилась. «Пойдем». Ну а когда оба снова оказались снаружи явно на порядок более крутого и просторного шатра, нежели тот, колечко с которым сейчас лежит в кармане у победителя Лиу, Юля вдруг заявила. «Все понял, ну я в тебе и не сомневалась. Теперь, кстати, ты, вне закона. Понятное дело, такую привилегию я могу даровать тебе лишь на территории Белого княжества. Не знаю, как ты там сумел обойти закон в золотом, это ж ведь ты Рахманову упокоил, ну так вот, но здесь у нас ничего ломать не нужно. Понял, хорошо, однако учти, то, что тебя не скрутит теперь болью при попытке навредить кому-то и не удержит на месте преступления в случае обвинения, вовсе не значит, что я не прилечу по твою душу, если ты начнешь беспределить и обижать гражданских. Мы все же заботимся о наших людях и репутация нам важна, так как намерены и дальше расширяться, чтобы в итоге не дать этим инопланетным тварям захватить весь наш мир и, тогда уже не прикидываясь белыми да пушистыми, устроить нам тут свое унылое средневековье, скривившись. Я, знаешь ли, комфорт предпочитаю, и сидеть на облаке да обжираться волшебными мандаринками люблю не меньше, чем, развалившись в высокотехнологичном кресле с вибромассажем, хрумкать чипсы, пока на большом экране смотрю новую серию про джедаев. А где оно все будет, когда эти мерзкие уродины возьмут власть над планетой? Но это также и не значит, что я очень властно пущу в расход всех их да позволю зажравшимся и живущим одним днем местным уродам и дальше превращать планету в токсичную свалку. Так что, как ты понимаешь, победителем в противостоянии техники с магией будет команда «Крутые звезды». Задорно расхохоталась на последних словах Заболоцкая, теперь вызывающая усиленно неслабый интерес не только как женщина. «В общем, можешь примкнуть к нам, пока есть вакантные места. Я, спать с тобой я не стану. Сразу говорю, за рыжую не ручаюсь, но не обольщайся. Она так, похоже, тоску по Мишке забивает», не дав сказать открывшему было рот собеседнику, сразу расставила все точки над и строгая Златовласка. «Эх, задел же нас чем-то тот простак. Где же ты, Мишенька?» С тоской глядя в небо один, в кольцо 2 вы найдете ответ на этот вопрос, если вдруг вам интересно. Но отвлеклась. «В конце концов, у тебя, вон, и без того полно уже телок, так что не облысеешь. Я, и способность другую пока рано просить. Вот продемонстрируешь верность идеалам светлого будущего нашей земли, тогда и посмотрим». Я, в который уже раз попытался сказать Силин, что он согласен, но, на этот раз его не перебивали, а потому продолжил. «Подумаю». «Ну, думай, думай. А пока думаешь, сгоняй на Аляску да грохни эту конченную. А то у нас расширение грядет, а эта тварь, поехавшая народ весь, перепугает раньше времени. Как вернешься, разблокирую тебе крылья. А лук можно сразу? Наглеть, так наглеть. Ну что с тобой поделать? Готово? Чуть посверлив глазами собеседника, старательно не замечающего ее красоты через силу смотрящего на идеал, как на обыденность, благосклонно все же выдала наконец всемогущая, получается, Заболоцкая. При этом Силеностро сожалел, что не может зафиксировать с помощью кружащего сейчас в небе Жорика то, каким же образом офигенская Юленька все это проделала, даже ничего явно и не делая. Ведь все ее манипуляции, судя по всему, происходили на энергетическом уровне, а видение из все еще зажатого в руке юноши свитка так и не актировано, ибо, скорее всего, это было бы воспринято собеседницей, как недружественные действия и, если не повлекло конфронтацию, то внесло бы элемент недоверия в зарождающиеся отношения, пока сугубо деловые, хотя обе дамочки, прямо скажем, жаркие. Ну, я пошел, иди, иди, все так же пристально смотря на даже не дышащего и неуверенно пятящегося задом юношу, напутствовала строгая девушка. И да, слава приторно ласково, не пытайся нас кинуть, я и в Полтаве найду два, искав за двумя зайцами. Тебе сколько лет вообще? Чуть расслабился от нехитрой шутки парень. Этот фильм даже моя мама еще ребенком смотрела, пока бабушка напевала из него песни своей молодости. Вали давай, нахал. Надо же, такие вопросы девушкам задавать. Кокетливо поправив волосы, возмущенно выдала и гордой походкой удалилась с виду сверстница Силина. Глава 16. Несколько дней назад, Квинс с населением более 2 миллионов. Сэр, группы с Альфа по Дельта заняли позиции и докладывают о готовности, доложил темнокожий офицер ВВС перед множеством мониторов и с гарнитурой на курчавой голове. «Да поможет нам Бог!» – пробормотал себе под нос рыжий с залысинами то ли федерал, то ли црушник, до этого словно столб, торчавший посреди определенного под штаб помещения на каком-то явно складе. После чего решительно подошел ближе и, остановившись перед самым большим монитором, куда транслировалась картинка с ПЛА, отдал приказ, словно с головой бросаясь в пучину. Проверочный залп, а спустя непродолжительное время томительного ожидания, прозвучало: «Сэр, группа Альфа докладывает, цель уничтожена». Объект чернокнижник не имел никакой противокинетической защиты, отчитался едва сдерживающий радость оператор. Группа Меха и Фокстрот выдвинутся для захвата личинок, выдохнув, деловито распорядился рыжий, теперь прямо пышущей уверенностью скинувшего с плеч немалый груз человека. «Принято, сэр». Тут же с готовностью отозвался не менее деятельный темнокожий. «Что ж, поздравляю, джентльмены, мы только что не допустили потерю приличного куска нашей земли», предваряя аплодисменты и одобрительные возгласы присутствующих, бодро заявил рыжий, с достоинством принимающий теперь поздравления, прежде чем набрать номер начальства и отчитаться, что ритуал пришествия в мегаполисе символе успешно предотвращен, а очередной пробудившийся террорист уничтожен. Несколько дней назад, Медиоланум с населением более 1 миллиона. «Адриана, а у меня же будет своя яхта, большая такая, белая», присела на руки харизматичному лысоватому мужчине в больших зеркальных очках высокая и стройная, по его мнению, красавица. «Я же сказал, зови меня Тхунцвильд», огрызнулся тот, тем не менее, довольно жмакая ее мускулистый зад, пока по-хозяйски осматривал мускулистые ноги и наслаждался объятиями мускулистых рук. «Ой, я такое и не выговорю, милый», глупенько похлопав огромными наклеенными ресницами, капризно выдала легкоатлетка, что ли. «Все будет, крошка, уже сегодня у нас будет все», скались во все 30 с чем-то белоснежных зубов, убежденно заявил, как видно, любитель нестандартных барышень. «Эй, Клаудия, хватит липнуть к Тхунцчику», появилась на террасе с наполненными бокалами несколько уступающая упомянутой в росте, но явно превосходящая ее в крепости телосложения дамочка, нос которой был явно однажды сломан, по меньшей мере, где-то в октагоне. «Я, Тхунцвильд», зарычал пародия на Челентана, тем не менее, довольно шлепнул по крепкому и, увы, в ширине уступающему плечам заду красотки, принимая у нее бокал. «И мне, и мне». Отвлеклась от утренних газет единственная обладающая здесь тем, что хоть как-то способна гордо именоваться бюстом, темнокожая пауэрлифтерша, не иначе. «Держи, Наоми». «Клаудия, ты как? Я такое не пью», капризно выдала предположительно бегунья, однако унести напиток не дала. «Ну ладно», уговорила. «Давай сюда, Джина». А когда, спустя где-то полчаса, все уж сладко спали, эта самая Джина ловко сделала инъекцию в шею того, который так настаивал, чтобы его звали не Адриана, а Тхунцвильдом, ну и тут же набрала кого-то по телефону, чтобы отчитаться, докладывает агент малышка. Объект оборотень уничтожен, личинки готовы к эвакуации, жду. Несколько дней назад, Свердловск с населением более миллиона. Глеб Егорыч, мы теряем инициативу, нужно что-то делать, негромко, чтобы слышал только собеседник, высказался светловолосый крепыш, когда выяснилось, что пробудившиеся с тремя так называемыми личинками будущих владетелей, неуязвимы под этой своей защитой. Это ведь даже не, как в Нижнем, будет. С его-то, благодаря только бурному притоку мигрантов в последнее время, лишь за миллион вот-вот готовым перевалить населением. Это ж, уже сейчас, натуральный миллионник. Если потеряем Свердловск, то станем первыми в мире, кто, настолько обделался. Ну, это если товарищам из Поднебесной верить. С их-то гласностью, на автомате ответил глубоко задумчивый седой высокий мужчина в очках, чей взор был прикован к одному из множества экранов перед гудящим координационным центром операции. Да эти, скорее, предпочтут разбомбить все к херам вместе с мирником, чем уронить лицо поморщившись. Дикари, ну, если все, как им надо, осветить потом в медиа, а лучше еще и обвинить во всех грехах оппонента, то куда уж цивилизованней. Учителя за океаном не дадут солгать, невесело ухмыльнувшись. Короче, Липов, не морочь мне голову. Было то, что напишут в учебниках истории, а не то, что было. Словно смахнув тягостные мысли, вдруг стал деятельным и активным определенно что-то решивший собеседник крепыша, того, который еще до работы в органах наверняка горячо поспорил бы с умудренным опытом старшим коллегой, поставив под сомнение актуальность его утверждения и апеллируя к огромному числу доказательств и первоисточников, в эпоху-то глобальной сети и повсеместных средств от видеофиксации событий, но теперь прекрасно знал, как все это можно технично похоронить под килотоннами фальсификата, а свидетелей и очевидцев элементарно либо убедить поменять свое мнение, либо дискредитировать, а то и высмеять, со временем и вовсе обвинив в старческом слабоумии. Даже если миллионы таких вот, как говорится, заставших эпоху, все равно ведь их вскоре останутся тысячи, сотни, десятки, а образованием их потомков будут заниматься как раз выгодополучатели. Да в конце концов, толпу можно отвлечь новым броским событием, что в эпоху перенасыщения информацией работает на ура, заставляя ключевые моменты истории смазываться, а то и вовсе забываться на фоне-то более ярких и грамотно срежиссированных. Команда Силантьева на месте, теперь мужчина в очках уже вырвал из раздумий крепыша. Да, но это риск, товарищ полковник, сообразил тот, к чем клонит командир. Новые боеприпасы ведь не опробованы как следу. Вот и опробуем. Давай, капитан, работаем. Есть, недовольно, но бодро ответил крепыш, дав знать оператору за мониторами, что начинается. Ну что там? Спустя какое-то время полюбопытствовал полковник у капитана, который вместе с оператором в данный момент взаимодействовал с группами команды некоего, столь значимого сейчас для судеб миллионов, Силантьева. Фокин, выведи картинку сюда. Вот, тащ полковник, как видите, ритуал практически завершен. Сейчас объект кровосос уже приступит к активации. Проверяли, не ослаб ли этот его, кровавый туман, снайперы из отвлекающих групп продолжают периодически обстреливать цели, понятное дело, не выдавая позиции силантьевских групп, но защита по-прежнему держится, маги проклятые поморщившись. А что эти, красавицы которые, не наделали еще в штаны, после такого-то, все еще жаждут стать футлярами для пришельцев, протирая очки, полюбопытствовал полковник. Как вы знаете, даже после глобального обнародования информации, призванной отвадить охотниц до наобещанного им магического могущества, все равно ведь еще находится припис «странные личности», которых подобное будущее устраивает. Но в данном случае складывается впечатление, что этот упырь держит под каким-то ментальным, что ли, контролем девочек. Сука, молоденькие ж совсем, особенно, вон та, соплюха, сдержанно выругался полковник, указав на досье одной из личинок, чем-то напомнившей ему его младшенькую. Не поспори. Так, он запустил ритуал, прерывая диалог, встрепенулся все это время неотрывно всматривавшийся в экран капитан Липов, а получив одобрительный кивок командира, распорядился. Фокин, приказ, огонь по готовности, доклад. Когда, судя по картинке на экране, все кончилось спустя считанные секунды, потребовал полковник Весняков, чьи очки снова запотели. Цели с первой по третью ничтожны, совсем скоро отчитался поправляющий гарнитуру лейтенант Фокин. Товарищ полковник, все владетели успешно ликвидированы, так и не пройдя окончательной трансформации. Боеприпасы моментальной летальности подтвердили свою высокую эффективность. Бодро отрапортовал с трудом сдерживающий улыбку капитан Липов. «Вижу», протирая лоб, выдал даже слегка осунувшийся Весняков. «Вона, как их раскидало-то, по всей привокзальной площади, черт возьми, что заложники, кстати, похоже, в порядке, начинают просыпаться. Повсюду, как видите», жестом приказав Фокину поменять масштаб изображения на экране, спустя мгновение отчитался Липов. «Проклятая магия, больше ведь тысячи народу в беспамятстве навалено вокруг, жесть себе под нос. Что ж», снова привел себя в норму Весняков, «сегодня мы не стали первыми, кто отдал врагу миллионник. Спасибо за работу. Вторник, школа перед первым уроком. Так тебе сегодня нужно будет уехать». Снова огорченно проговорила только что сообщенную новость голубоглазая блондинка Котова, всячески старающаяся угодить Силину, перед которым испытывала вину после вчерашних новостей с Аляски, но тот постоянно чем-то занят, а теперь и вовсе собрался куда-то укатить. «Мы будем скучать без тебя. Опять одни», печально добавила, надавив интонацией на последнем факте, черноглазая брюнетка Рогова, также пребывающая в не самом лучшем настроении, так как, после вчерашнего посещения Силиным сада ее светлости, куда он отправился по приглашению подручной синей боярыни, нормально поговорить с юношей так и не вышло, ибо вернулся он очень задумчивый и, ни с кем особо не общаясь, сразу закрылся у себя да чем-то там занимался, периодически, правда, шушукаясь с Лидой, которая то и дело таскала ему какие-то то деревяшки, то свитки. Возвращайся поскорее, влюбленно глядя на совсем позабывшего о ней в последнее время бесчувственного сухаря, тихо произнесла, мило поправив очки, зеленоглазая рыжеволоска Самова. «Привези мне магнитик на холодильник», ехидно выдала еще одна брюнетка Прекрасова, недовольным взглядом своих синих глаз сверля того, который внезапно куда-то намылился, причем НСБ не в курсе. Сероглазая в строгих очках платиноволосая Гаус ничего не могла сейчас сказать, так как была вне класса, но не могла нарадоваться и очень горячо благодарила сюзерена, передавшего ей перед своим отъездом кинжал Ф, являющийся теперь частью ее души и доставляющий дискомфорт при длительном их разделении. «Я, в туалет», разрушил всю трогательность момента бессердечный гад, встав из-за парты и потопав себе, куда и сказал, оставляя позади четыре пары влюбленных глаз, а закончив то, ради чего приходил, стоящий у раковины Силин с удивлением обнаружил, что за спиной у него кто-то шумит в только что посещенной им и несомненно бывшей тогда пустой кабинке, откуда спустя мгновение вышел новичок Маслов. Отряхнув с брюк явно сено, загадочный субъект поприветствовал одноклассника и, едва не пройдя мимо, все же вернулся к раковине, чтобы помыть таки руки. После чего, насвистывая нечто незамысловатое, как ни в чем не бывало явление, пошагало в класс, оставляя за собой сегодня менее ярко выраженный, но все же узнанный Кимом Фрайзом запах лошадей и чего-то еще, до невозможности сельского такого. Свежевыпеченный хлеб и парное молоко, пребывая явно в замешательстве, наконец пробормотал себе под нос озадаченный Силин, уже в пятый раз намыливая руки. Телепортация, возможно, но откуда он, такой ароматный, переместился-то? Стоп, у него ж способность превращать все в камень, а никакая не телепортация. Причем это не ложь, так как вчера он, уже пованивая после большой перемены, демонстрировал ее на дуэли с, да с кем он ее только не демонстрировал, намыливая в шестой раз руки, продолжил рассуждать Силин, но уже не вслух, а про себя. Выходит, Маслов, не только колдун, но и дарование, причем кое-чему обученное. Так, погоди-ка, а разве дарования не могут быть только женского пола, ведь всякие там чмошники, некогда получившие от залетного дарителя порабощающий артефакт, были исключительно мужчинами, не, хотя, мало ли, какие у кого вкусы. Мда, поморщившись, Рябов, вон, тоже, когда упоминал дарование, то самое, похерившие мой пенек и являвшиеся прошлым хозяином Жорика, имел в виду, или нет, он, кажется, использовал обезличенные. Специалист, владелец, сотрудник, что вполне допустимо и по отношению к женщине. Ведь так, да из чего это я взял, что порабощение работало только на лиц противоположного пола. Климов, если мне не изменяет память, такого ведь не утверждал. Хотя да, исключать, что Маслов, не дарование, а как раз одаренный дарителем, все же нельзя. Так это что получается, у него выходит, и артефакт порабощения еще имеется, так, кольцо у него лишь одно, золотое на большом пальце, надо бы, кстати, проверить, местное оно, или он из Нижнего привез его, запитанное от своего резерва, так, что еще, часов, браслета, четок и тому подобного, что упоминалось Климовым, как варианты основ для артефакта порабощения, у Маслова не имеется, а значит, либо он все же дарование, а я ошибаюсь насчет строго определенной половой принадлежности таковых, либо он экс-поработитель, ну а плюшка его более не работает, ну или он ее прячет попросту, нужно за ним понаблюдать. В итоге Силин, заинтригованный таинственным одноклассником, решил никуда сегодня не лететь, отложив пока вояж на Аляску, пусть и заказанные через сеть билеты пропадут, но с деньгами проблем особых сейчас нет, а потому вернулся в класс, чтобы, старательно не обращая внимания на Маслова, проследить сегодня за ним, благо Жорик всегда на подхвате. «Что-то ты зачастил», уже после большой перемены ехидно выдала Елена Прекрасова, обращаясь к Силину, когда тот с задумчивым видом вернулся в класс, снова из туалета. Приболел, озабоченно поинтересовалась Валерия Котова, тут же приложив руку, зачем-то, к лбу усевшегося уже юноши, съел, наверное, что-то не то, авторитетно заявила Кристина Рогова, спустя миг извлекая из сумочки какие-то профильные таблетки. «Бедненький», простенала Эльвира Самова, решительно схватив и сжав невозмутимого сухаря за его вялую руку. «Это все Литка со своими безумными экспериментами», безапелляционно заявила Котова, наверняка припомнив что-то из собственного опыта взаимоотношений с Киреевой-младшей. «Признавайся, Славочка, чем она тебя на этот раз накормила?» «По-любому тот сосисочный ужас», вжавшую и округлив глаза, поддакнула Рогова. «А я ей говорила, что детские чередовать со шпикочками – не самая лучшая идея, так она ж еще и охотничьи туда собралась втулить». Праведно возмутилась Прекрасова. «Ой, мамочки, а я что же ела? Это, немытое, прямо с куста, зеленее лицом», проблеяла Самова. Ну а Силин, не особо вслушиваясь во все это квахтание, от которого, гад, явно получал какое-то извращенное удовольствие, тем временем обдумывал все то, свидетелем чего недавно стал, при этом все так же старательно не обращая внимания на Маслова, который, в свою очередь, всю большую перемену аналогично провел в туалете, куда словно по графику отправился сразу после звонка, но чуть позже еще заранее и прямо с урока туда же отпросившегося Силина, а вернулся несколько опережая его, и теперь вот, благоухая сельскими ароматами, с воодушевлением вещал, явно подкатывая к охающей и ахающей знойной целительнице сестрицыной, как видел прямо по школе летающую ворону, наверняка нагло залетевшую в открытую форточку туалета. Силин же, просидев всю большую перемену в соседней кабинке с активированным из недавно пополненного запаса свитков видением, разумеется, провел видеофиксацию не только энергетической картины всего происходящего рядом, как следует при этом изучив и ауру загадочного одноклассника, но еще и сохранил в памяти фамильяра визуальную, которую сам, по понятным причинам, не мог видеть через перегородку, для чего находчиво воспользовался глазами привлеченного для этих целей Жорика, которого, к слову, стоило немалых трудов убедить вести себя тихо и не привлекать внимания, пока смирно сидит на вентиляционной трубе под потолком и примерно над кабинкой с на этот раз закрывшимся в ней дотелепортировавшимся таки куда-то Масловым. Ну а перед началом следующего урока вернувшимся, причем с налипшим на кроссовок кизиком и с соломой в волосах, видение прояснило ряд моментов. Маслов, не просто одаренный, он имеет энергетику прошедшего инициацию, пусть и трудно сказать насколько обученного, но вполне себе мага. У него весьма развитый магический резерв примерно командорского размера, что раз в 100 так больше силинского по вместительности, пусть и визуально лишь ярче, да, так сказать, плотнее, но не особо сильно превосходя занимаемым в ауре местом. Вот только энергоканалы у одноклассника, что примечательно также в руках, были несколько иного вида и более напоминали нити, нежели привычные трубки, что говорит о прохождении одноклассником инициации по иному ритуалу, нежели тот, что практикуют в мире Кима Фрейза. И это все больше убеждало Силина в том, что Маслов никакое не дарование, а как раз один из тех самых одаренных дарителем, который, как решил юноша, наверняка и проводил им всем инициацию, наделяя артефактом подчинения будущих дарований, похоже, действительно исключительно женского пола. К слову, никаких артефактов, Ну, кроме и вправду не местного золотого кольца, наверняка происхождением из Нижнего, Силин так и не обнаружил на теле у Маслова. А ведь подобная штучка сияла бы знатно в видении, для которого не то что одежда, а и стены, не такая уж и преграда. Правда, на запястье у парня действительно имелось эдакое ответвление от энергоканала, словно некогда там носилось нечто необычное. Более ничего примечательного в энергетике соседа по кабинке Силин не обнаружил. Ага, пока Маслов не взял и не начертил одним из пяти, по количеству пальцев, усиком из указательного пальца своей правой руки весьма занятную ритуальную схему прямо на перегородке, вливая при этом в разные места явно определенные порции магической энергии, чтобы, закончив не особо сложным плетением, активировать в конце концов это вот все, видимое лишь негазрением, приличной такой порцией своей маны, почти как весь резерв Силина. Получившийся же результат бесследно растаял, как только загадочный школьник шагнул прямо в перегородку, наверняка входя в одному ему видимый портал, возникший на месте только что произведенных художеств. «Впечатляюще», — подумал тогда Силин, которому только и оставалось, что уповать на отсутствие у Маслова подобия видения, или что дальность его крайне мала и не позволила обнаружить рядом притаившегося соглядатая. А чуть позже и точно так же, прямо из стены, путешественник в неведомое вернулся. Ну и, снова едва не забыв помыть руки, но вовремя обнаружил налипший кизяк, а потому пришлось уделить внимание, далеко не простой, как видно, Маслов отправится себе в класс, кадрить благосклонную к новичку сестрицыну, заодно хвастаясь тем, как видел не менее чем Силин охреневшего от неожиданности Жорика, не усидевшего на месте и каркнувшего таки от неопытности и юношеской горячности. Пришлось в окно его быстренько, а то мало ли, что там еще в арсенале у того, кто на большой перемене порталом мотается пообедать домашним в деревню. Решит так, например, застуканный на горячем неизвестного потенциала маг избавиться от пернатого свидетеля, а его хозяину потом снова придется обучать следующего переродившегося фамильера сметану не разбрызгивать, пока жрет, поганец. Ну и теперь вот Силин обдумывал, как поступить. Попробовать самому воспроизвести запомненный Жориком ритуал, благо маны хоть и в обрез, но должно на все хватить. Или же подойти к Маслову да поговорить с ним на чистоту. Все же вряд ли тот, в случае конфликта, сможет что-либо противопоставить отсечению головы прилично напитанным круа клинком из кольца. Глава 17. После уроков у школы. До завтра. Сказав это, повеляла домой не сказать, что имеющая чем прям вилять кокетка сестрицына, оставив позади своего кавалера, теперь вот недоумевающего, а чуть ранее распаленного явно же ответными сигналами на оказываемые ей знаки внимания. «Динамо», — пробубнил себе под нос раздосадованный Маслов, который после уроков отправился не снова в туалет и куда-то дальше, а решил проводить, ну и может еще чего, весь день с ним флиртовавшую одноклассницу. А выдав это, никогда не отличавшийся терпением молодой человек с негодованием продолжил бухтить. «Раньше бы ты у меня на коленях ползала, сучка, моля пожарче тебе присунуть, мля, гадский браслет». Взял и рассыпался, с не пойми каких делов, и уже пол, ска, года нормальных баб не это самое, тля, ну неужели и сегодня за зоофилия, блин, страдальчески. Ладно, хорошо хоть отмыл ушастых, и они теперь псиной не воня. «О, Синин, а ты давно тут?» Силин поправил занятного новенького, очень интересного тут по неосторожности только что наболтавшего, все это прекрасно слышавший его одноклассник, который чуть ранее решил воспользоваться ситуацией и, проследив за Масловым, поговорить таки с ним. «Не, я только подошел, есть разговор, Мих, пошли, вон, в кафешку перекусим да поговорим, я угощаю, не против, от халявы, не отказываются», — изрек, похоже, принцип своей жизни голубоглазый блондин, бодро и явно позабыв обо всех невзгодах, потопавший за сроглазым блондином. А вскоре оба одноклассника уже расположились за столиком под зонтиком на летней площадке кафе, как оказалось, не самого уютного из-за то и дела проезжавших мимо машин, и, уже ожидая заказ, попивали чуть с задержкой принесенные напитки под неспешную болтовню ни о чем. «Чего хотел-то, Слав?» — наконец перешел к делу Маслов. «Тут такое дело, Миш, отпив холодненького, вкус которого показался с каким-то синтетическим привкусом, Силин в очередной раз поморщился и отставил таки эту гадость, прежде чем начать серьезный разговор, в ходе которого, к слову, правая рука юноши была положена так, чтобы в случае обострения явить из кольца клинок, тут же обязанный пронзить сердце сидящего за столиком напротив собеседника. «Так я слушаю, братиш», недобро оскалившись, подбодрил голубоглазый, чем заставил сероглазого сощуриться, прямо-таки копчиком ощутив некую угрозу. «Я бы хотел», договорить Силин не сумел, так как остановившаяся в паре метров от них машина вдруг прилично так рванула, словно под завязку была начинена тротилом. А где-то за пределами Воднинска, сидящий перед мониторами зубов громко выругался, прежде чем произнести что-то смыслосодержащее. «Султан, кретин, все же не утерпел, баран упертый, свою игру параллельно вел, гнида, рано я его кончил, поспешил, сейчас бы я из него все, сука, жилы вынул бы и». Ладно, озвучив свои мысли вслух, выдохнул взявший себя в руки шатен в скромном, но идеально по фигуре пошитом костюме, а вернув на нос протертые очки с толстыми стеклами, обратился к сидящему рядом белобрысому и лопоухому крепышу, для которого этот язык явно не родной. «Активация подрыва горцев. Они более не нужны. Принято», поклацав что-то на клавиатуре, лопоухий мужчина с толстой шеей спровоцировал нечто, что в итоге повлекло серый шум сразу в нескольких зонах на мониторах, до этого отвечавших за трансляцию картинки с индивидуальных камер, как видно, отработанного уже материала. Но тут мужчина, явно взволнованно и даже с акцентом, выпалил. «Объект груз выжил. Немногим ранее, где-то за пределами Воднинска. Ты понял, Муса?» Решил напоследок уточнить зубов у своего бровастого черноволосого собеседника, перед тем как распрощаться. «Все сделаю», с легким акцентом покладисто заверил тот, но упрямо продолжил. «Когда с султаном смогу поговорить?» «Не, ты че, не слушал меня?» Вывезли его с Кичи. «Сейчас он там, откуда связи нет. Завтра, короче, увидитесь. Уже на той стороне. Думаю, в аэропорту встречать вас будет». Вместе с щенком, плотоядно оскалившись, покивал Чернобровый. «Вместе с Силиным, с кем же еще? Все, давай, Муса. Сегодня, край, нужно все сделать. Сроки горят». А спустя какое-то время, двое недавно въехавших в Воднинск новых подданных Белого княжества, которым их только что обретенные золотые украшения на большом пальце левой руки, конечно же, не позволит совершить что-либо противозаконное, уже находясь возле школы Силина, ожидали указаний по телефону от руководителя, которому как раз этот вот законный не указ, ибо находился Зубов за пределами 10-километровой сферы княжества, откуда и наблюдал за картинкой с беспилотника в небе, а также со множества камер у непосвященных непосредственных исполнителей его неоднозначных инструкций. «Алло, Зубов, он вышел. Наши действия», — наконец отзвонился Муса, сейчас припарковавший свое с напарником авто недалеко от школьных ворот. «Так, вижу. Вместе с одноклассником он направился, я так понимаю, перекусить», — ответили из телефона. «Верно, с таким же белобрысым пошли в кафе напротив. Наблюдаю их», — подтвердил Муса. «Тогда план Г. Передай второму номеру контейнер с соответствующим обозначением и пусть отправляется внутрь». «Знаю, сделаю. Муса, он же точно не в курсе того, в чем участвуют, и что ему предстоит», в который уже раз переуточнил явно нервничающий Зубов на другом конце провода. «Говорил же уже, да, ок, делай. Так, Заур, на вот, прочти инструкцию изнутри», обратился бровастый к сидящему рядом молодому соплеменнику. «Готово? Все понял, что делать, да. Повтори, иду внутрь, договариваюсь с вон той, получается, официанткой, чтоб она на минутку отвернулась, пока я не волью вот это, желательно в напиток, сразу обоим давай, чтоб наверняка, и путаницы со стаканами избежать, все равно ведь три дозы положили», забывшись, внес коррективу перебивший собеседника Муса, который, если точно не знал, то догадывался о последствиях всего, но, к удивлению, не испытал боли за столь неоднозначное свое уточнение. «Да, денег не жалей. Главное, чтоб она виду не подала. Понял? Да. А что здесь?» Ткнув в три удобных флакончика явно иностранного производства, чуть нервно поинтересовался Заур. «Витаминчики, бля, ты совсем дурак, меньше знаешь, борода длиннее. Иди давай». «Понял», недовольно выдал явно не глупый парень, понимая, что ничем хорошим это не кончится. Но он молод, значит, авторитет нужно зарабатывать, а потому решительно покинул авто и уверенно направился исполнять требующееся. А пока безбородый, но умеющий неплохо подвешенный язык Заур успешно исполнял требующееся, заодно прилично так обогатив официантку, все еще являющуюся таковой из-за своей унылой способности, не позволившей ни молодой уже женщине не зарабатывать за счет внешников, не хоть как-то показать себя в квестах да дуэлях. Так вот, тем временем еще два свежих подданных ее светлости, о целях и значении которых никто из вышеупомянутых не знал, ну, кроме ныне уже покойного султана, вели сейчас разговор внутри не самой новой отечественной автомашины неподалеку. «Так что от меня требуется-то, Мансур?» – непонятливо переспросил с виду студент, явно увлекающийся больше веществами, нежели учебниками. «Все просто, Ваня, как и сказал, ты всего лишь подъедешь к вон той кафешке и на словах передашь хозяину привет от Мансура». «Понял», – с доброй улыбкой ответил небритый черноволосый юноша. «Так может я это, пешком, чувствуя что-то неладное, но не понимая что именно, явно тянул время активно чешущий сейчас свой белобрысый затылок студент. Ты долг списать хочешь, и чтоб мы на девку твою его не переписали, ну так, вот и делай, что тебе умные люди говорят, бегом». Сделал Мансур замах кулаком, который, впрочем, так и не достиг зажмурившегося лица торчка, но прыти тому явно придал. «Да сделаю, сделаю. Чего ругаться-то? Я ж как лучше хотел». Уже руля к кафе, ворчал прогнувшийся таки перед членом стаи представитель поколения, где каждый не сам за себя, только по телевизору в каком-нибудь кино о подвигах дедов. «Алло, Арби, все сделал», — отчитался по телефону успешно удаляющийся к своему джипу Мансур. «Он уже подъехал», — прозвучало в трубке. «Почти, еще немного осталось. Вали оттуда, бегом», — посоветовал некий Арби, сейчас находящийся вне княжества с этим его строгим законом, чтобы, спустя совсем немного, по звонку мобильного активировать самодельное взрывное устройство в Ваниной развалюхе. Как жив, сразу после того, как следом за первым авто, взлетело на воздух и то, в котором находились посеченные осколками стекла и контуженные первым мощным взрывом Муса с уже вернувшимся к тому времени Зауром, воскликнул где-то за пределами Водненска зубов, тут же убрав палец со спуска своего спрятанного за спину пистолета, снаряженного дозвуковыми патронами из ПБС. Вот он, на картинке с дрона. Его даже не откинуло взрывной волной, хотя второго просто испарило. Взволнованно вещал Лопоухий, так и не заметив, что едва не стал одним из обрубленных концов. Все же заказчик серьезный, а смерть Силина – это невыполненные обязательства перед теми, кто такого не прощает, и лучше бы надежно исчезнуть, не оставив свидетелей сего экстренного мероприятия. «Охренеть!» – выдал Зубов, по спине которого пробежал холодок при осознании того, с кем они связались. «Магия проклятая! Ну ничего, вон, шатается уже!» Подлитое в напитке спецсредство подействовало таки. «Сейчас его свалит!» Препарат проверенный, не умолчав, выступил в защиту научной мысли своей родины Лопоухий. «Готово! Так, срочно передай своим, чтобы скорее подъезжали и забирали груз. Да пусть поторопится, а то кто-то из владетелей может нагрянуть». Проигнорировав иностранца, решительно распорядился местный, который пока еще нужен, но не особо-то и сильно. А задумчиво наблюдая за тем, как активно исполняет указания Лопоухий, Зубов продолжил ворчать, намеренно вслух и явно набивая себе цену. «Да и МСБ не стоит сбрасывать со счетов, но тут я помогу. Увы, поспешили мы обнулить горцев, которые и должны были бы, сделав всю грязную работу, увести преследование, если таковое будет, по ложному следу к султану и, как и он, также в итоге быть зачищены. Но, раз пришлось засветить реальную команду для извлечения объекта из Водненска, то тут как раз я позабочусь, обеспечив, чтоб группа с грузом беспрепятственно покинула страну. Что там, погрузка закончена?» «Да, сэр». Тем временем в бывшем саду ее светлости. «Что это там гремит, Юль?» Выйдя из шатра, озадаченно поинтересовалась Мухина у с задумчивым видом жующей мандаринку Заболоцкой. А, отмахнувшись и не прекращая своего занятия, выдала голубоокая златовласка, живописно сейчас парящая на облаке в тени невообразимо ароматно цветущего диковинного растения, с кроны которого чуть ранее и сорвала свое сочное лакомство. «Это там сильно чуть не грохнули какие-то. А ты чё, звукоизоляцию от внешнего мира не включила сегодня?» «Нет, пение птиц из сада получше будет тех допотопных музыкальных наигрышей, что способен выдавать шатё. То есть как, грохнули?» «Живой», наконец осознала сказанная сероглазая медно-рыжая красотка, уперев руки в роскошные бедра, которые никоим образом не скрадывал даже скучный спортивный костюм. «Жив-жив, что ем сделается», – заверила изобильную подругу идеального сложения остроухая, а сорвав и кинув собеседнице плод в ярко-розовой пупырчатой кожуре и с обладающими разными вкусами дольками внутри, Она продолжила рассуждать вслух. Непростой парнишка, как оказалось, точнее, образовавший так называемого одержимого, параллельно сидящий в нем, а не заместивший изначальную личность, Кру, как именуют серомордые старухи те плененные ритуалом исход души иномирян. Только этот явно получился не безвольным рабом предназначения, а, из-за некоего сбоя оставшись так и не подчинен, ведет свою собственную игру. Причем, явно и не думая угасать, как все прочие бедняги Кру, в качестве вселенцев способные протянуть не более месяца. К слову, я так полагаю, хотя и не очень хорошо еще изучила вопрос, что Кру внутри славы Силина еще и с эдакой аномалией получился. Унрик, кажись, то есть он обладает способностью не просто оперировать предварительно закачанной душе вселенцу гигантской порцией энергии Круа, а самостоятельно вырабатывать ее. Прям сокровище по меркам иномирянок, короче. Ну так и для нас он тогда весьма ценен, возмутилась рыжая спокойствию Златовласки. Не понимаю, чего ты кабенишься, давно бы уже окрутила его. Да еще и мне не даешь. Да кто ж тебе не дает-то, Вер, вперед, пожала плечиками Юля. Только ты со своими извращениями напужаешь нашего парнишку, он из дры умчит в закат, подальше, в общем, от любительницы всякого такого. Да и будь честна хотя бы с собой, ты ж, как и я, по Мишке тоскуешь, а потому никто другой нам и не нужен. Ладно, проехали, решила не спорить любвеобильная Мухина насчет никто не нужен. Но по поводу тоски по пропавшему Михаилу Селину возразить ей было нечего. Что там с Силиным-то? Да какие-то чур, Юль, ну не 90-е ж на дворе, отвыкай уже от такого. Так вот, эти самые черти подорвали колымагу, судя по всему под завязку набитую взрывчаткой, тем самым едва не кончили нашего потенциального союзника, ну а заодно безвозвратно минус анули 14 душ мирника, конченые уроды. Ну и, да что, и, один сразу, Гурием. А на второго, Вер, ты сейчас выдашь квест, чтоб его всем районам загоняли, как ту бешеную собаку. Так а чего, Юль, ты его по закону сразу не того, в труху, доставит, допросим. А то чую я, что за ним кто-то стоит, причем явно же, что этот кто-то на кнопку и жал, находясь вне зоны действия закона. Так что, как видишь, нужно будет мне, посовещавшись с тобой, Вер, вносить поправки в закон, дабы перекрыть в нашем княжестве такую вот лазейку, что нетривиальная, прямо скажем, задачка. Да, это нужно, очищая мандаринку, согласилась Мухина. Ну, а когда допросим и все выясним, то ты выдашь еще пару квестов. Один, на отбор лучшего исполнителя, а второй, на исполнение им организатора всего того безобразия, что нам тут устроили сегодня, продолжила делиться планами Заболоцкая. Так он же ж, ты сама сказала, вне княжества, встрепенулась не донесшая ко рту лакомство рыжая. А мы связь к киллеру подключим, чтоб он смог действовать вне пределов наших владений, плотоядно ухмыльнулась остроухая. Не зря же мы два во сне раскрутили на предоставление нам возможности более гибко конструировать квесты, задействуя теперь широчайший инструментарий. Так это чё, Юль, Белова нам и не нужна более, ну, раз мы теперь сами сможем так лихо орудовать княжескими возможностями. Ну подумай сама, Вер, она давно уже нам для этого не нужна. Элементарно ведь грохнуть спящих боярынь, прежде чем ее саму, и победителю тогда перейдут, вместе с княжьим титулом да правами, все соответствующие возможности. Только и нужно-то, что предварительно убедить, из кармана все ништяки выложить. Ну, так-то, да. А нахрена мы тогда это вот сонное царство до сих пор содержим-то, Юль, ткнув пальцем в шатер, где рыжая метналистка удерживала пленниц навеянных им ею грез, поинтересовалась она. Ну, если, Вер, получение информации от древних сущностей тебе недостаточно, то тогда учти, что их громкие имена сейчас являются надежным прикрытием для нас, прояснила Заболоцкая недогадливой партнерши по дуэту «Крутые звезды». А, покивала задумчивая Мухина, потянувшись за новым плодом. Так это, с Силиным-то что сейчас, а то не совсем я поняла. Так увозит его, позевывая, сообщила Заболоцкая. Куда, ошарашенно выдала ее сбитая с толку собеседница. На чужбину, драматично произнесла Златовласка. Кто увозит хоть, те, кто и замутил всю эту возню. Правда, в ходе воплощения вмешалась еще одна сторона, устроив взрыв, но по ним мы уже решили. Да не делай ты такую моську. Так даже лучше, Верунь, а то я не спросила у Славы, поручая сгонять на Аляску, есть ли у него деньги-то на билет. А так, глядишь, бесплатно скатается. Ну и уже сам там поквитается с теми, кто, понятное дело, к тому моменту еще останется жив, не будучи своими же зачищен. Дела о, надо еще квесты создать на лечение раненых, на обустройство потерявших кров или кормильцев пострадавших, ну и вообще, наведение порядка на месте взрыва, а еще, давай, Вер, давай, более не особо вслушиваясь в перечисление деятельной Мхиной ее идей, тихо промолвила задумчивая Заболоцкая. Княжество-то не чужое нам теперь, трудно сказать где, и сколько времени спустя. Как вы, мистер Силин, весьма бодро прозвучало не предполагающее ответа достаточно специфическое приветствие, пусть и на том языке, где здороваются несколько иначе, когда очнувшийся открыл глаза, обнаружив себя под капельницей. Где я? Едва ворочая языком и борясь с туманом в голове, выдал упомянутый юноша, сейчас привязанный к койке посреди хорошо освещенного и просторного, но весьма аскетичного убранства, явно медицинского назначения помещений, голый, без артефактов и колец. Ну, кроме неснимаемого золотого на большом пальце и нематериального пирсинга в брови, а с помощью круа вымыв наконец дурман, продолжающий отыгрывать умирающего лебедя Силин продолжил. Меня похитили, а нет, это другое. На вас была совершена атака террористов, мистер Силин, но вы уже в полной безопасности, и вашей жизни ничего не угрожает. Вы были оперативно доставлены в лучшее медицинское учреждение, где оказались в заботливых руках наших замечательных специалистов. Все это очень мило, но несколько навязчиво, при этом давя профессиональную улыбку, щебетала, как оказалось, когда Силин сумел ее как следует рассмотреть, прям выверена совершенная медсестричка с декольте и в юбке длины, что даже в порно постеснялись бы надеть. Халтура, мда, так, Жора, ау, дав оценку увиденному, следом послал мысленный запрос к своему фамильеру, утративший всякий интерес к этой, до рвотных позывов неестественной кукле Силин, похоже, предпочитавший чуть более искренних в своих страстях красавиц, от которых не столь откровенно веяло бы фальшью. Ага, слышу тебя, дорогой, я и вправду там, где подумал. Не, Жора, Пиндостан, это не политкорректно, но суть я понял. А как ты-то тут оказался? Проследил за машиной похитителей до аэропорта? Неплохо. А потом, что, прям в наглую пробрался в багаж и... Куда ты пробрался? Меня разве обычным рейсом вывозили? А, ты на первом попавшемся до Америки рванул? Ну ты даешь. А крылья потом не стер? Ну, тут ведь все же не самая маленькая страна, и городов многовато, а самолет до Америки это, как бы сказать, не всегда в один и тот же не то что город, но и штат. А, так ты все еще летишь ко мне? Давно? Да ты всегда жрать хочешь, так что это не показатель. Ладно, ладно, лети уже, накормлю тебя потом, глазами моих врагов недобро ухмыльнувшись. Да шутка, сметаной, конечно же, йогуртом, точнее, привереда ты мой. Ну а завершив сеанс телепатической связи с и точно из соседнего штата уже отмотавшим не одну сотню км Жорой, Силин восхитился находчивостью необычной вороны, которая мало того, что летела в багажном, блин, отделении, каким-то чудом не перепутав при этом страну назначения, так еще ши не замерзла в пути, всю дорогу веселясь с какими-то там истеричным чихуахуа и скучающим лабрадором. Что ж, уже сам с собой продолжил размышлять путешественник. На Аляску я и так собирался. Все же обещанные Заболоцкой крылья мне не помешают. Вот только то, что здесь с меня сняли все мои ништяки, не в пользу принимающей стороны, счет к которой лишь возрос. Ну и то, что при похищении угробили не только беднягу Маслова, но и еще до десятка ни в чем не повинных гражданских, за это кто-то непременно должен ответить. Продолжение следует.